Матерь Агни-йоги. Каждое осуждение кого бы то ни было, за что бы то ни было, и особенно друзей, надо начинать с себя. И усмотрев в себе рассматриваемый недостаток или проступок, можно найти силы воздержаться от осуждения и заменить обсуждением или анализом данного явления. Этим путем легче всего освободиться от желания осуждать. Сурово знать человека и его истинную сущность совсем не значит осуждать. В осуждении часто много недоброжелательства.